Декан Слизерина, поблагодарив начальника сдержанной улыбкой и коротко приказав мальчику следовать за ним, понесся по коридору. Поттер поспешил следом. Добравшись до подземелий, Роули, видимо, отыгрывая роль до конца, толкнул дверь в класс с зельей, как только Гарри переступил порог, снова ее захлопнул. «Гарри, ну вот скажи мне, какого дементора ты не только взялся бродить в одиночестве, но еще и директору попался?» Он повернулся к мальчику, и выражение его лица сменилось с сердитого на усталое. «Тебя же просили обходить его 10-й дорогой, особенно сейчас. Я не бродил. Мне к профессору Хиллингсу нужно было на минуточку забежать, чтобы про эссе уточнить. А тут он, в смысле, директор. Ты хоть понимаешь, что если бы вас не заметил кровавый барон, то я бы даже не узнал, что пора идти тебя страховать?» Гарри удрученно кивнул, сознавая, что действительно сглупил. «Простите, сэр, я правда не нарочно, я как-то не учел. Мне казалось, что у директора сейчас других проблем хватает, и ему не до меня будет. К сожалению, практика показала, что до тебя директору всегда есть дело, так что не расслабляйся и держись от него как можно дальше. Ладно, иди и не высовывайся в ближайшие пару часов из общей гостиной. Не забывай, что ты вроде как отрабатываешь наказание. Хаэма, лучше вообще не высовывайся». Друзья встретили Гарри обеспокоенными взглядами. «Ну что, ты как? Кровавый барон сказал, что тебя директор подловил и декан тебя спасать побежал?» «Ага, так и было. Он пришел как раз, когда мне Дамблдор мозги выносил. Сказал, что у меня отработкой привел сюда. И чего от тебя старый клоп хотел? Да все как всегда. Заливал, какими верными его сторонниками были мои родители. Кажется, он всерьез рассчитывает, что я вдохновлюсь и, забыв про все на свете, ринусь воплощать в жизнь его идеи. Ну там борьба бобра со слом, и все такое прочее. А, ну это он зря надеется. У тебя гораздо более интересные дела найдутся», — ухмыльнулся Драко, и Гарри только теперь заметил, что в его глазах горят лукавые огоньки. Кажется, другу не терпелось поделиться с ним какой-то новостью. «Я что-то пропустил?» «Ага, рассказывай». «Да вот даже не знаю, стоит ли. Мне кажется, что после общения с директором, моя новость не произведет на тебя должного впечатления», — манерно затянул Драко, но, получив с двух сторон тычки от Тиа и Блейза, фыркнул и сдался. «Ладно, ладно. Короче, отец договорился, чтобы нам позволили забрать себе дракона. Правда, он не слишком рад такому подопечному, но уж очень Северус загорелся идеей заиметь собственного дракона. Ну а как откажешь старому другу? В общем, сейчас они с Майком и Северусом решают, сколько еще земли нужно докупить, чтобы не нарушить каких-то там нормы. Ура, у нас будет свой дракон». Не дослушав, Гарри заскакал по комнате сумасшедшей обезьянкой. Вот же директора, наверное, перекосячило, когда он узнал об этом. Наверняка, — ухмыльнулись ребята, с интересом наблюдая за плясками друга. Классно было бы еще и Фаукса у него отжать. «Неа, не выйдет. Про Феникса забудь», — покачал головой Грег. «Оно, конечно, неплохо было бы, но не срастется. Это еще почему? Фениксы – существа свободолюбивые и привязки почти не поддаются. Живут только с теми, кого сами выберут». «Да неужели?» – Гарри прищурился. «Вот что-то у меня не возникло ощущения, что Фаукс у директора добровольно живет. По-моему, он старикана попросту ненавидит». «Ну я же сказал, привязки почти не поддаются, а не абсолютно», — пожал плечами Грег. «Один способ все-таки есть. Насильно привязывать птицу сразу после сгорания, когда птенец из пепла только-только формироваться начинает. И так раз за разом, потому что после каждого сгорания узы разрушаются. В общем, тот еще гемор, и на самом деле не самое светлое волшебство. Выходит, наш директор потому и предпочитает особо своего феникса не афишировать и делать вид, что Фаукс с ним добровольно. Похоже на то, так что даже не мечтай». «Еще чего, Фаукс сам намекнул, что не против к нам перебраться. А как не дать директору его в очередной раз привязать, мы придумаем. А, ау, я вот еще что тут подумал». «Нет», — хором проорали Блейз, Драко и Тиа, которых от мысли о чем еще мог подумать Поттер, чуть холодный пот не прошиб. Чем обычно заканчиваются его «подумал» все отлично помнили. «Да вы чего, ребята? Ничего такого, честное слово. Поттер, не надо, даже я тебя уже боюсь», — неожиданно фыркнул молчавший до сих пор Винс. «Да честно, ничего. Ага, когда мы пошли к Хагриду в сторожку, ты тоже говорил, что ничего такого, а в итоге мы встретились с драконом и помогли твоему приемному отцу сжечь Хагридову халупу и подставить директора. Я ничего не забыл? Ай, нет, забыл. Сегодня мы еще напропалую врали ученикам, учителям и аврорам, что знать ничего обо всем этом не знаем. А авроры, между прочим, находились при исполнении. Ты знаешь, что бывает за дачу ложных показаний. Ну, дракончик, нам же всего по 11. Сами мы ничего не расскажем, а веритосерум к нам разрешат применить только через 6 лет, и то только если Визингомат одобрит, а к тому времени уже все давно забудут. А, если кто и вспомнит, то Северус и твой отец помогут снова забыть. Короче, говори, чего тебе нужно, пока мы добрые, вздохнул Тя. Да говорю же, ничего такого. Вообще-то я подумал, что раз директор мне сегодня уже мозг вынес, то второй раз искать меня не будет. А Винс с Григом цыплят выпросили. Ну я и подумал, что нужно сходить Шороха покормить. Не, сейчас слишком опасно. Ребята все, как один, недовольно замотали головами. Даже под мантией опасно. Тут авроров полно, мало ли на кого нарвешься. Так я и не говорю про сейчас. Ночью схожу. Нужно только Миртл попросить, чтобы Шороха предупредила, и он ждал, когда я ему цыплят спущу. Друзья задумались и в итоге согласились, что идея неплоха. К вечеру все визитеры из школы по-любому уберутся, у директора других проблем хватает, да и вроде как незачем ему Гарри второй раз за день промывку мозгов устраивать. «Ладно, я схожу, найду Миртл», — кивнул Грег. «А ты здесь сиди и пока не высовывайся, у тебя же отработка. Насколько договариваться? Я думаю, в полночь в самый раз будет». Глава 40. Примечание к части. Если кому-то показалось, что в последних главах планы Альбуса несколько невразумительные и противоречивые, то вам не показалось, просто у старика чердак течет. Вмешательство Роули в его беседу с Поттером Альбуса ни чуточки не обрадовало. Он и рад был бы поставить взорвавшегося подчиненного на место, своей властью отменить отработку, настоять на продолжении разговора с мальчишкой, но в нынешней ситуации привлекать к себе еще большее внимание было неразумно. Пришлось отступиться. Все оставшееся до ночи время прошло в попытках объясниться, оправдаться, отвертеться. Альбус даже не представлял, что существует такое количество людей, считающих, что они вправе совать нос в его дела, задавать вопросы и даже хуже, требовать ответов. Новость, что стоивший ему стольких нервов дракон, совершенно бесплатно достался Малфою, вызвала злость и еще больше укрепила в желании отомстить. Но были эти эмоции какими-то вялыми, и Альбус быстро успокоился. Ну в самом деле, чего переживать понапрасну, если скоро все вернется на круги своя. Малфой отправит в Азкабан, а зверушек его вместе с землей Альбус школьным достоянием объявит, а потом и в личную собственность загребет, вроде как компенсацию за наветы и испорченную репутацию. Нужно только найти, кого к ним охранникам приставить, и можно будет собственную лавочку открыть с редкими ингредиентами, чтобы пополнить растраченные сбережения. То, что с Хагридом он больше дел иметь не желает, Альбус решил твердо, но решить связанные с ним проблемы все же стоило поскорее. Необходимость сдать все сведения о полувеликане в Аврорат уже не бесила, скорее внушала оптимизм и надежду, что удастся извлечь из этого определенную пользу. Документы Альбус решил доставить лично. Вот прямо завтра на рассвете, когда в штаб-квартире Аврората нет никого, кроме дежурных. Дежурных, у которых, если действовать умеючи, можно вызнать массу важной информации. В очередной раз похвалив себя за то, что не поленился разыграть перед лесником целый спектакль, Альбус прикинул возможные перспективы. Благодаря устроенному представлению, Хагрид до сих пор не знал, у кого яйцо выиграл, а стало быть и проболтаться не мог. Все, что в худшем случае грозило самому Альбусу, это пособничество и укрывательство. Плохо, конечно, но не смертельно, да и смягчающие обстоятельства имелись. А вот если суметь во время визита в Аврорат полезными сведениями разжиться или на допрос к Хагриду напроситься, да, это все существенно облегчило бы, а то и вовсе помогло бы от обвинения отвертеться. Убедив себя, что все еще поправимо, Альбус снова вернулся мыслями сначала к Поттеру, а затем и к своим планам. Колокольчики ласково позвякивали в бороде, вторя каждому движению, мысли неслись во все более и более приятном направлении. Теперь Альбус уже не сомневался, что непременно восстановит свое положение, сам создаст новую опасность и сам ее устранит, и вновь станет спасителем волшебного мира. А Поттер, его судьба была даже не вторична, а так разменная монета, из которой, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, нужно суметь выжать максимум пользы. Из никем не любимого сироты при правильном подходе можно сделать отличного козла отпущения. Крестраж – это тема. Как хорошо, что за последние десятилетия он, Альбус, потрудился выкорчевать даже намеки на подобные знания из умов и памяти волшебников. Что же, тем большее впечатление произведут его откровения. Едва узнав, в чем заключается смысл создания крестража, все ужаснутся. Краски можно будет сгустить до крайности, все равно ни у кого не будет возможности проверить, действительно ли Поттер несет в себе частичку неназываемого, позволившую ему возродиться, или нет. А это главное. Единственные, кто может владеть информацией, представители древних семейств, а они в большинстве своем слизеринцы. Никто не захочет рисковать и попасть под ярость толпы перепуганных идиотов, ради того, чтобы защитить глупого, никому не нужного щенка. И вот когда все сложится как надо, он, Альбус Дамблдор, вновь займет свои посты верховного чародея Визингамота и президента МКМ. Нет, лучше. Благодаря возродившемуся тому, он сначала покажет миру истинное лицо зла, а потом создаст новый пост и будет главенствовать над всеми магами. Да-да, точно. Его собственное величие будет только расти и множиться. Он вернется на вершину власти триумфатором и его будут встречать, как воскресшего Мерлина. Он накажет каждую неблагодарную свинью, которая посмела вякнуть против него. Он увековечит свое имя. Наравне с орденом Мерлина будет учрежден орден Альбуса Дамблдора. Орден, который станет международной наградой, высшей для всех магов мира. Под нежный и успокоительный звон колокольчиков, отдавшийся сладким мечтам, директор начал готовиться ко сну. Расстегнул мантию, но скользя вслед за своими мечтами, не снял ее, оставив свободно болтаться на плечах, подрагивающими от предвкушения пальцами, расправил скомканный в волнении ночной колпак, не спеша натягивать его на голову. Ночные колпаки он не жаловал, но после очередного срочного отращивания прежней густоты у его волос не было, и голова мерзла. Да и ненавистные сверчки, которых почему-то никак не удавалось уничтожить, благодаря прикрытым колпаком ушам, меньше мешали спать. Из кабинета послышался шум, и старик вдруг разнервничался. В последние месяцы внезапная активность в стенах школы ничего хорошего не предвещала. Полной решимости изничтожить возмутителя спокойствия, он вихрем пронесся в кабинет. Оказалось, что переполох устроил маленький рыцарь на толстеньком пони, ворвавшийся на портрет Армандо Диппита и теперь яростно доказывающий, что имеет для директора Дамблдора чрезвычайно важные сведения и обеспокоил своим присутствием благородное общество не напрасно. «Что еще случилось?» – прошипел Дамблдор, с которого моментально слетело все умиротворение. «Сэр Альбус, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение». «Да-да, сэр Кадаган, надеюсь, вас привело ко мне достаточно серьезное дело». Палочка в руке старика угрожающе заискрила. «Вне всяких сомнений, достопочтенный школьный голова, 28, пожалуйста, не нужно исправлять слово «голова». Это устаревшее обращение. Дело. Чрезвычайно важное дело. Я скакал по долам и весим на своем. Да не тяните же!» — рявкнул Альбус, не имевший ни малейшего желания выслушивать глупости от нарисованного болтуна. «Сэр Альбус, юный Гарри Поттер покинул прибежище хитрых змеев и отправился в полные опасности странствия». От такой новости директор подскочил на месте. Он сбежал из школы, этого еще не хватало. В странствия по коридорам. Школьным, какие опасности могут быть в школьных коридорах, когда после проверок в замке не то что Цербера или тролля, а даже крыс не осталось. Юный Йомин 29, Йомины, в феодальной Англии свободные мелкие землевладельцы, которые, в отличие от джентри, самостоятельно занимались обработкой земли. Именно так в третьей книге сэр Кадаган обращается к Гарри и Рону. Оказался там, где не должен находиться. Он нарушил правила приличия, отворив двери в уборную леди на третьем этаже. Леди, какой еще леди? Призрачной юной леди, что льет горькие слезы, оплакивая свою безвременную кончину. Кончину, ты хочешь сказать, что Поттер в туалете плаксы? Да, наш славный предводитель. Я говорю, что видел юного Йомина входящим в пристанище леди Миртл. Это был знак судьбы. Не слушая дальнейших объяснений, Альбус схватил парик и бороду и, на ходу застегивая мантию, кинулся прочь из кабинета. Так и оставшийся в руке мятый колпак, он натянул уже в коридоре. Зачарованные двери сами распахивались ему навстречу, коварные ступеньки вставали на свои места, не препятствуя проходу. Да, сама судьба благоволила Альбусу, обещая помощь и удачу. В этот раз нельзя было ничего испортить. Сейчас незамедлительно нужно создать благодатную почву, запугать мальчишку, сделать его своим должником, чтобы позже. Просто все нужно было сделать именно сейчас. Альбус это чувствовал как никогда ясно, ведь такого удобного случая поймать щенка на серьезном нарушении и сделать его безропотным инструментом в своих руках, могло больше и не представиться. Напряженная подготовка, ответственное задание, бессонная ночь и суматошный новый день сделали свое дело. Гарри устал, даже эффект от бодрящего зелья долго не продержался, и к ночи он стал несколько рассеянным. Ужасно хотелось растянуться на кровати, прикрыть глаза и просто провалиться в сон. Но приходилось терпеть. Гарри уже успел пожалеть, что назначил встречу так поздно, но деваться было некуда. Никто из ребят, кроме него самого, не мог открыть тайный ход. Голодный шорох ждал, когда его накормит, а, значит, следовало выполнять обещание. Из слизеринских подземелий Гарри выскользнул за четверть часа до полуночи. Ночные коридоры были тихие и безлюдны, словно и не по ним всего несколько часов назад шныряла куча народу, взахлеб обсуждая поимку дракона и обрушившийся на директора гнев волшебного сообщества. До туалета Миртл удалось добраться без проблем и, только уже перешагнув порог, Гарри сообразил, что не просто не надел мантию-невидимку, а вообще позабыл взять ее с собой. Шанс, что кто-то из друзей случайно заглянет в его школьную сумку, найдет мантию и примчится на подстраховку, равнялся нулю. Утешало только одно – прошедшие сутки для Дамблдора оказались еще более выматывающим, чем для самого Гарри, и сейчас директор либо дрых без задних ног, либо бился головой о стену в безуспешных попытках решить, как избавиться от свалившихся на него бед. Туалет Плаксы Миртл встретил Гарри привычным тусклым освещением, тихим шипением, несущимся из-за закрытого раковиной входа и радостной болтовней хозяйки, которой надоело слушать стенание голодного змея. Сверившись с картой, Гарри убедился, что директор сидит в своих покоях и, похоже, никуда выходить не собирается, и немного успокоился. Отправив Миртл нести вахту в коридоре, он открыл проход и чуть не свалился под натиском обрадованного шороха. Вообще-то, отправляясь сюда, Гарри честно собирался просто поздороваться и, спустив вниз цыплят, отправиться во свояси, но у соскучившегося Василиска оказались другие планы. Он не поленился подняться по трубе, чтобы перекинуться с другом парой слов. Разумеется, парой слов дело не ограничилось, и беседа растянулась минимум на полчаса. Про появление в школе дракона шорох, конечно же, уже слышал и теперь сознанием дела рассказывал, как и когда были установлены оповещающие о пожаре чары. Оказалось, что ребята были правы в своих предположениях, и чары на замок наложил Салазар Слизерин после того самого случая с залетевшим на школьные земли драконом. С тех пор, стоило только драконьему пламени вспыхнуть на территории замка, и сначала основатели, а после и самые сильные маги острова получали сигнал, что школу нужно спасать. Со временем встречи с драконами перешли чуть ли не в разряд мифов, зато маги изобрели адское пламя. Ради безопасности очередной директор Хогвартса вплел в систему оповещения и его. Гораздо позже, когда появились Министерство магии и Аврорат, предупреждение стало пересылаться Аврорам. Вот только к тому времени почти все позабыли, на что же изначально был настроен сигнал тревоги. Похоже, что забыл об этом и нынешний директор. Хоть Гарри и было ужасно интересно послушать, как почти 500 лет назад тогдашние директор и попечительский совет решали вопросы с сигналами тревоги, он заметил, что все чаще и чаще теряет нить беседы, и решил, что пора все-таки отправляться на боковую. Шорох, к счастью, не обиделся, отнесся к проблеме недосыпа с пониманием и, как гостеприимный хозяин, решил даже проводить до двери. Древний змей в окружении раковин и туалетных кабинок смотрелся настолько забавно, что Гарри даже взбодрился и, не удержавшись, хихикнул на беззлобное шипение шороха. «Эх, молодо-зелено!» Мальчик дружески обнял огромную змею и поспешил распрощаться. «Ну все, бывай. Через неделю начинаются каникулы. Мы с ребятами навестим тебя перед отъездом. Но, если вдруг не выйдет, то хотя бы еды передадим. А потом, когда вернемся, мясо тебе привезем. Мы же тебе рассказывали, что отец тебя гиппогрифов разводит. Для них мяса много нужно, так что тебя постарается припасти для тебя барашка», торопливо прошипел Гарри, расцепил объятия и поспешил на выход. Раньше, чем он успел потянуть за ручку, дверь, словно повинуясь мощному порыву воздуха, распахнулась, явив стоявшего за ней директора в пестрой мантии, ночном колпаке и с чуток съехавшей на сторону бородой. За его спиной, виновато понурив голову, серебрилась Миртл. «Ах, Гарри!» Старый волшебник укоризненно качнул головой и одарил злобным взглядом привидение, которое, испуганно взвизгнув, нырнуло в унитаз. «Ди-директор, а что вы тут делаете?» Мальчик поспешно шагнул вперед, стараясь одновременно закрыть обзор и не дать старому пройдохе пройти внутрь. «Вопрос ведь не в том, что здесь делаю я, а в том, почему ты здесь находишься?» Старик впился в собеседника требовательным взглядом, отчего у него снова начался тик. «Для истинного директора волшебной школы не существует секретов. Ты ничего не хочешь мне рассказать, мой мальчик?» «Нет», Гарри осторожно скосил глаза, желая убедиться, что его большой друг успел спрятаться. «Ах, Гарри, ты еще так молод и беспечен, а ведь ложь и утайки могут привести к огромным бедам». Дамблдор навис над мальчиком, отчего тот попятился, и оба продвинулись вглубь помещения. От грохота захлопнувшейся двери, Гарри подпрыгнул, и со страхом уставился в поблескивающие радостным безумием глаза. «Ты не знаешь, как легко поддаться искушению и угодить в трясину тьмы. Ах, Гарри, Гарри, мир так велик и изменчив, и ты даже не представляешь, сколь велико, нет, огромно, может быть живущее в нем зло. Но я стану твоим поводырем, я покажу тебе. Вот погляди», видимо, желая точно показать размер обитающего в мире зла, директор раскинул руки и застыл, наткнувшись взглядом на два огромных желтых глаза. «Что опять, и как ему не надоест эту чушь нести? Вот если бы, что это?» Гарри, не заметивший выглядывающие из-за угла морды, с удивлением наблюдал, как и сам директор, и его олиповатый наряд прямо на глазах сереют, выцветают и становятся какими-то каменными, что ли, каменными. Мальчик резко обернулся, практически столкнувшись нос к носу с быстро прикрывшим глаза Василиском. «Шорох, ну вот какого Мордрида ты не спрятался, так скучно же», обиженно прошипел змей. «Мне тоже хотелось послушать про большой мир и размеры зла. Я живу на Земле тысячу лет и всегда думал, что и зло, и добро понятия абстрактные, а потому безразмерные. Что ты там думал, ты мне как-нибудь потом расскажешь. Ты лучше с высоты своего тысячелетнего опыта ответь мне, что теперь делать-то? Ведь это все как-то объяснять придется. Он ведь окаменел». «Да, ага», легкомысленно подтвердил змей. «А это можно как-нибудь исправить? Ну там зелье, заклинание, ритуал. Это», Василиск окинул внимательным взглядом свою невольную жертву. «Не, это уже не исправишь. Хотя есть один вариант». Гарри встрепенулся. «Что? Что можно сделать? Я могу его разбить. Одного удара хвоста хватит. И что, он после этого оживет? Неа, я же сказал, этот уже не оживет. Но если по нему хорошенько хвостом долбануть, то рассыплется на мелкие осколки, а мы их потихоньку в канализацию спустим. А потом всем скажем, что директор устал, избежал от ответственности». «Да ну тебя», обиделся мальчишка. «Я же серьезно». «Так и я серьезно. Ну, раз не хочешь пользоваться хорошими советами, тогда сам все придумывай. А я ужинать пополз». Не дожидаясь ответа, змей нырнул за раковину, которая тут же встала на свое место. «Ну вот, напаскудил и в кусты, а мне теперь разгребать», вздохнул Гарри. «Ладно, сам так сам. О, точно, нужно срочно вызвать Северуса и дядю Люциуса. Они хоть и не живут тысячу лет, а наверняка сумеют что-нибудь стоящее придумать». Спустя час в туалете Плаксы Миртл собралась занятная компания. Уставший, перенервничавший Гарри, которому уже даже спать расхотелось, все ждал, когда же его начнут ругать, и вяло удивлялся, что на упоминание о Василиске и Люциус и Северус отреагировали как-то слишком спокойно. Ему даже показалось, что при виде окаменевшего директора они настолько растерялись, что не обратили на эту новость внимания. Сам Дамблдор, по-прежнему в виде статуи, стоял прямо посреди туалета и не реагировал ни на какие заклинания, а по его ночному колпаку стекал свежий птичий помет. Фаукс, который и являлся автором этого акта вандализма, сидел на двери одной из кабинок, с интересом наблюдал за происходящим и одобрительно тренькал, каждый раз, когда с ней издавал что-то вроде сдавленного хрюканья. Сам Северус, наколдовав себе объемную мягкую подушку, с комфортом устроился на треснувшем унитазе и из последних сил старался не ржать в голос. Заместитель директора Минерва МакГонагалл, прислоненная к ножке раковины, пребывала в глубоком обмороке, и никто не спешил вернуть ее в сознание. Только Миртл, притаившаяся в самом темном уголке туалета, с ухмылкой поглядывала на гриффиндорского декана и, кажется, планировала какую-то гадость. Декан Слизерина внимательно наблюдал за происходящим и по обыкновению помалкивал, прикидывая, сколько и какой выгоды можно извлечь для своего факультета из грядущей смены власти. Завхоз Филч, прижимавший к себе миссис Норрис, с надеждой заглядывал в глаза главе попечительского совета и просил замолвить словечко, чтобы в этот раз в директора назначили адекватного человека. Люциус Малфой благосклонно кивал речам Филча, сосредоточенно нарезал круги вокруг окаменевшего Дамблдора и попутно расспрашивал единственного свидетеля происшествия. «Гарри, так почему, говоришь, у него руки так растопырены?» Это он показывал размеры зла, живущего в нашем мире. «А, ну да, ну да», — Малфой кивнул каким-то своим мыслям. «А знаете, вроде как и ничего, и зло получилось не слишком большим, чем-то на объятия похожим, и, чего это он подмигивал что ли, это у него нервный тик был, ну после того, как его палочка сломалась случайно, ну в смысле случайно сломалась, с директором такое бывало, я тик имею в виду, а да как же, слышал я об этом и даже сам видел, о чем я, ага, лицо у Альбуса достаточно дружелюбное, неплохое впечатление производит, располагающее, да вот, кажется, сиятельный лорд впервые в жизни с трудом подбирал слова, а если сказать, что на голове у него колпак астролога, то никто и не догадается, что он не астрологический, а ночной, хм, и даже помет впечатления не портит. Люциус Малфой еще раз окинул окаменевшего директора критическим взглядом и негромко хмыкнул. Мантия была застегнута криво, волосы, выглядывающие из-под того самого колпака, который теперь считался астрологическим, выглядели несколько странно. Должно быть, парик сместился и они как-то слишком выпирали вперед и несколько неестественно прилегали к шее. Но в общем-то, если не присматриваться, это не очень бросалось в глаза. С бородой дело обстояло хуже. Она явно съехала на сторону, отчего лицо бывшего директора казалось странно перекошенным и немного придурковатым. Что-то он неопрятный какой-то, и вообще выглядит как полный ему чудак. Ну так Эльбус же любил чудаковатого из себя изображать. Так что теперь вполне в образе, на последних словах Северус не выдержал и все же рассмеялся. А Шорох предлагал его разбить, нервно хихикнул Гарри. А Шорох это кто? Да говорю же, Василиск. Но вообще-то его имя произносится как Шашах, потому что в змеином языке нет буквы «Р», но на самом деле он Шорох и... Да-да, Гарри, я понял, понял. Ты вот что спроси у своего Шороха, согласится он к нам переехать? Вопрос с ним все равно решать нужно, а его присутствие нашему зоопарку статусности добавит. Опять же уход, содержание и кормежка хорошее, я думаю, согласится. Шороху тут скучно, а еще он баранину любит, улыбнулся Гарри, уверенный, что его длинному другу и в самом деле очень понравится на новом месте. О, Фаукс, а может тебе тоже в наш зоопарк перебраться? Там тебе веселее будет и привязывать тебя никто не станет. О, а еще имя можно поменять, будешь Фоксом, ты же хитрый, как самая настоящая лиса. Феникс разразился звонкой трелью, выражая несомненное согласие. Люциус стрельнул глазами на неприлично довольного Северуса и тоже улыбнулся, представив открывающиеся перспективы. «Да о чем это мы? Говоришь, Шорох твой Дамблдор разбить предлагал? Зачем? Чтобы спустить в канализацию. А то так бы он не влез. Канализация? Причем тут канализация? Ах, канализация. Ну нет, это вы, ребята, погорячились. Уважительнее нужно быть, нельзя так с именитыми волшебниками. О, точно, мы его к делу пристроим. Как же его пристроишь, если он каменный, удивился Гарри. А мало что ли по замку статуй стоит, и все при деле. Кто-то на детей страх нагоняет, на ком-то студенты в гадостях и трансфигурации упражняются, злорадно ухмыльнулся наконец-то переставший ржать Снейп. Альбус всегда говорил, что школа стала ему домом и учеников он страсть как обожает. А еще он был ужасно неравнодушен к славе. Вот и будет самой главной достопримечательностью. Статуи директоров полно, а директора статуи еще ни в одной школе не было. Зришь в корень, одобрительно кивнул другу Люциус. Ну что же, на том и порешим. Альбуса объявим почетной статуей, Василиску предложим переехать в наш зоопарк. Фаукс, я так понимаю, свое согласие уже дал. Ночной отдых отменяется. Ставим в известность Фаджа и Скримджера. Собираем попечительские советы, назначаем временного директора. И да, мистер Филч, мы учтем ваши пожелания. А мадам замдиректора не попытается власть захватить? Осторожно уточнил завхоз. Минерва-то? Минерва может. Ну уж нет, Люц, это идейной казени школу, ни детей доверять нельзя. Я же с ней работал, «Знаю, о чем говорю», — нахмурился Снейп. «Да не переживай. Пусть попробует, если захочет, а мы посмотрим, сколько она надиректорствует без финансирования. Кстати, Сев, ты директором побыть не желаешь ли?» «Неа, у меня есть более интересные занятия, чем писать отчеты, проверять учебные планы и слушать сплетни старых перечниц». Снейп с трудом подавил зевок и неожиданно перевел тему. «А скажи-ка мне, Гарри, когда это ты с Василиском подружиться успел? И почему я узнаю об этом только сейчас? И какого Мордрида ты сюда полез? Тем более без подстраховки. Мы недавно с ним познакомились с Шорохом. Северус, а можно я тебе об этом позже расскажу? Сейчас ведь не до того, наверное». Получив неохотный кивок, Гарри немного взбодрился, а сразу не сказал, потому что не хотел тебя пугать. «Все-таки пугать, а не радовать?» Снейп насмешливо прищурился, и Гарри обреченно вздохнул. Впереди ждали разборки. «Ну а чего он собственно хотел, утаивая такую информацию? Ну ты же не знаешь, какой Шорох хороший. Он добрый, общительный и ему скучно. Ладно, Шороха твоего мы позже обсудим. Я на свой последний вопрос ответа не услышал. Я Шороха покормить пришел, и я не один здесь был. Миртл должна была на стреме стоять и предупредить, если что. А она вместо этого наш разговор с Шорохом подслушивала». Мальчик бросил укоризненный взгляд на притаившееся в углу привидение. Вот и проморгало, когда этот клоп приперся. Подумаешь, в коридоре темно и скучно, а Шорох всегда что-нибудь интересное рассказывает. Призрачная девушка фыркнула, категорически не желая признавать свой промах, и тут же бросила опасливый взгляд на теперь уже бывшего директора. «А если он тоже тут, в моем туалете поселится? Бррр, я не хочу, лучше уж одной, чем с ним». «Не волнуйтесь, мисс, мы это решим. Привидение Дамблдора нам в школе точно не нужно, так что все-все решим. И, Северус, не наседай на мальчика. Ну, допустил промах, с кем не бывает, зато сколько пользы. Кстати, есть еще какие-то вопросы, которые нужно будет обсудить в срочном порядке. Дети в этом году практически не учились», — подал голос молчавший до сих пор Роули. «Сами понимаете, то монстры по школе бродят, то проверяющие. Нужно на оставшиеся месяцы внести в расписание дополнительные занятия, чтобы все желающие могли достойно сдать экзамены, а всем остальным предоставить возможность пройти курс повторно. Да, это непременно нужно обдумать. Разумеется, количество учеников в следующем году существенно увеличится, но, я уверен, что школа справится. Тем более, что давно добивались изменения программы и введения новых предметов. Вот как раз у претендентов на профессорские должности и будет возможность показать, на что они годятся», — деловито кивнул Малфой, взглянув на статую Дамблдора, снова фыркнул от смеха. «Нам, кстати, еще нужно решить, как сообщить общественности, что наш неугомонный светлейший в женском туалете окаменел. Вы хоть представляете, какие сплетни это породить может? Ты, Люц, лучше представь завтрашние заголовки газет. Грязные тайны старого вуайериста. Альбус Дамблдор окаменел в женском туалете. Зашел поссать или... Ты с Ритой-то уже связался бы. Ей ведь на то, чтобы статью настрочить и в печать ее сдать, время нужно. И, Аргус, Титус, вы, как сотрудники школы, домовиков-то вызовите. Пусть Минерву в больничное крыло доставит. Пользы от нее здесь ноль, а так мало ли что. Все же пожилая женщина». Роули, согласно кивнув, щелкнул пальцами, и уже через несколько мгновений тело гриффиндорского декана исчезло. «Отлично. Осталось придумать, почему директор у нас в таком виде и каменный». Люциус недовольно нахмурился. «Можно сказать, правду, ну почти», — Гарри потупился, — «извините, что перебил. Просто пусть это вроде как он сам тайную комнату открыл. Ну и вот, хорошая, кстати, идея». Титус Роули с одобрением посмотрел на своего студента. «Альбус в последнее время вел себя, мягко говоря, странно. Это все заметили. Да и в школе много чего за этот год происходило. Если сказать, что он полез выпускать чудовище Слизерина и что-то не то сделал, все поверят». Северус задумчиво оглядел присутствующих и согласно кивнул. «Объяснять наличие Василиска нам все равно как-то придется. Почему бы и не так? Сумасшедший Альбус решил запугать всех очередным монстром и удержать власть над школой, и вот результат. Заодно и вопросы, почему он в женском туалете посреди ночи оказался, сами собой отпадут. Отличная версия. Ну вот и славно. Надо будет только Риту чуток придержать, чтобы не нагнетала и инсинуациями по поводу места окаменения не злоупотребляла, а то знаю я ее. отпустит свою фантазию в свободный полет, и тогда мало не покажется, а еще большей потери репутации Хогвартс уже не перенесет. А так никто не виноват, что вход в тайную комнату именно в туалете. Люциус облегченно вздохнул, понимая, что проблема оказалась не такой глобальной, какой виделась поначалу. Ну тогда вроде бы все. Гарри, возвращайся в свою гостиную, порадуй наших змеек, что каникулы начнутся на неделю раньше, а когда вернетесь, у вас будет новый директор. Вы только ставками там сильно не увлекайтесь. Сев, Титус, мистер Филч, пойдем что ли коньячку дернем, за жизнь поболтаем, пока остальные попечители собираться будут. Заодно и решим, куда старого осла поставить, у ворот или в главном холле. Северус, потрепав на прощание и без того взъерошенного Гарри, улыбнулся. Его переполняло чувство гордости за своего приемыша. За столько лет старого клопа Альбуса не смогли прищучить ни бывший директор школы, ни министры, ни Гриндевальд, ни Волдеморт, ни поборники света, ни сторонники тьмы. А его малышу Гарри потребовалось чуть более полугода, чтобы решить главную проблему магической Англии последних десятилетий. Талантливый мальчик, настоящий слизеринец. Гарри покосился на место, где еще недавно сидела МакГонагалл, и подумал, скольких проблем можно было бы избежать, если бы и она познакомилась с Шорохом поближе, но Северус и дядя Люциус такое вряд ли одобрит. Ладно, эти задачи пусть взрослые решают, а ему лучше и вправду вернуться в свою гостиную и поскорее рассказать новости друзьям. А то прибежал, схватил сквозное зеркало и убежал, ничего толком не объяснив. Некрасиво как-то. Ну ничего, друзья его наверняка простят. Тем более сегодня всем будет не до обид. Если он не ошибается, то этой ночью их ждет незабываемая факультетская вечеринка. Эпилог. Примечание к части. В общем-то, можно сказать, что это последняя часть работы. Следующая по скриптум предназначена для тех, кто считает, что Альбус слишком легко отделался. Симпатичный молодой человек подошел к стоящей в главном холле статуе директора Дамблдора и, привычно щелкнув его по носу, загадал нехитрое желание. Он хотел, чтобы Дафна Гринграсс приняла его предложение вместе пойти на выпускной бал, и теперь был совершенно уверен, что так оно и будет. Глядя на отполированное до блеска лицо окаменевшего волшебника, парень хитро прищурил ярко-зеленые глаза. Слизеринцы умели хранить свои секреты. Все в школе знали, чтобы желание исполнилось, нужно что-то сделать с лицом бывшего директора. Его хлопали, гладили, щелкали, тыкали, почесывали, а особо отчаянные даже пытались ущипнуть или чмокнуть. За 6,5 лет лик отполировали почти до зеркального блеска, и теперь у статуи лоснились даже уши. Но только слизеринцы знали, чтобы желание действительно исполнилось, нужно было щелкнуть директора по носу. Мало того, для этой цели годился не весь длинный крючковатый нос, следовало метить в самый кончик. Вот тогда результат достигался со 100% гарантией. Впрочем, помимо исполнения желаний бывший директор был способен и на другие чудеса. Например, если пожать старцу левую руку, то на контрольных везло, а на экзамене обязательно попадался легкий билет. Дернув за колокольчики в бороде, можно было обеспечить себе на весь день отличное настроение. А если наступить на правую ногу, то тренировка по любому виду спорта проходила просто замечательно. А еще, если зайти сзади и, толкнув его коленом под зад, назвать имя своего недруга, то у этого самого недруга обязательно случалась какая-нибудь мелкая, но очень досадная неприятность. А если погладить помпончик на ночном колпаке, то очень долго не снились плохие сны. Справедливости ради нужно сказать, что дурные сны и так снились Гарри крайне редко, но иногда он все же видел в них, как толстый усатый мужчина, брызгая слюной и жутко ругаясь, тащил его за руку, а потом запирал в темном холодном чулане. Гарри знал, что это не совсем сны, а фрагменты его детских воспоминаний. Когда-то очень-очень давно, еще до того, как тетя Питти вышла замуж за Северуса, у Гарри был совсем другой дядя, строгий, сердитый и до ужаса не любящий волшебство. Но потом появился Северус, и жизнь изменилась раз и навсегда. Конечно же, Гарри давно знал, что Северус появился не просто так. Это бывший директор школы, вечно плетший паутины интриг, вмешался в их жизни, и все должно было получиться совсем не так радужно, но он был отчасти даже признателен старику за то, что все сложилось так, а не иначе. «Если вы выполните мое желание, «Директор, я обязательно зайду попрощаться с вами перед отъездом. Жаль, что за годы учебы у меня не нашлось времени рассказать вам о нашей жизни. Вас же все только о чем-то просят и новостями никто не делится, а вам же должно быть любопытно. Вы, наверное, не знаете, что после случившегося с вами конфуза, моя тетя Питти вышла замуж за волшебника Майкла Барнса, приятеля Северуса. Она уже родила новому мужу 2 детей, они тоже волшебники. Старший Азалии, уже 5, и значит, всего через 6 лет она приедет в Хогвартс. А Северус тоже женился на волшебнице. У них с Сильвией родились близнецы, Себастьян и Синтия. Так что у нас с Дадли прибавилось 2 брата и 2 сестренки. Здорово, правда? Синтия и Сибу, тоже 5, и они с Азалией поступят в Хогвартс одновременно. А еще, этого вы точно не знали. И тетя Питти, и Дадли не Маглы, а Сквибы. Так вот, Дадли встречается с волшебницей и говорит, что обязательно на ней женится. А Северус говорит, что их дети совершенно точно будут магами и, значит, они тоже приедут сюда учиться. А еще все наши младшенькие уже видели Хогвартс, когда посещали наш зоопарк. И, знаете, они в полном восторге от замка и ждут не дождутся, когда им придут письма. И от зоопарка они в восторге, и от Шороха. Он вообще их самый лучший друг. Они даже почти понимают, что он шипит. «Ой, вы же помните Шороха, директор? У него тоже все просто замечательно. Он – звезда нашего зоопарка». Шорох говорит, что за 1000 лет, проведенных в подземельях, даже не мечтал, что его жизнь когда-нибудь будет такой насыщенной и интересной. А еще скоро выйдет его автобиография. Мы назвали ее «Сказание великого змея». Шороху идея очень понравилась. Немного пафосно, конечно, но он от других вариантов наотрез отказался. Мы рассчитываем, что книга, написанная в соавторстве с Василиском, станет мировым бестселлером и составит достойную конкуренцию истории Хогвартса. Сколько там удивительных историй об основателях и директорах, вы и представить не можете. Нет, само собой, больше всего места в ней посвящено Салазару Слизерину, все же Шорох был его змеей, но и об остальных рассказано немало интересного. И про вас тоже есть. Кстати, про вас тоже книга вышла. Ее Рита Скитер написала, но, я думаю, про ее содержание вам пусть лучше кто-нибудь другой расскажет. Да, так вот, в сказаниях великого змея на обложке будет нарисован сам Шорох и драконий камень. Я видел макет, очень красиво и так значительно, что ли. А, кстати, вы знаете, что драконий камень раньше и вправду был драконом. Вот, а теперь он, благодаря рассказам Шороха, стал историческим памятником. К нему специально туристы со всего света едут и историю про битву Слизерина, Василиска и дракона слушают, а потом к нам в зоопарк на экскурсию идут, потому что драконий камень стоит прямо у входа на нашу территорию. Ой, чего это я все про Шороха, а про вашего Феникса ни слова. Фаукс, его, кстати, теперь Фоксом зовут, тоже живет в нашем зоопарке, и тоже счастлив. Там вообще ужасно интересно. Знаете, как мы за эти годы расширились? У нас теперь есть еще Нунда и Змеи Зуб, а недавно добавился Деринар, а еще расширили территорию до Черного озера, часть которого теперь заполнила искусственно созданную лагуну. В ней килпи живут и огнекрабы, и раморы, и русалки с гигантским кальмаром туда в гости заплывают, развлечься. Так им не скучно, и туристам интересно. О, чуть не забыл, директор Стебль пообещала, что со следующего года в зоопарк будут устраивать школьные экскурсии. Ну, про что я еще вам не рассказал? Про то, что у слизеринцев уже давно другой декан, вы, наверное, знаете. Жаль, конечно, что профессор Роули уволился, но жена и маленькие дети требуют внимания, Гарри важно кивнул, подчеркивая справедливость своих слов. Ну, это ничего, может, он еще вернется, когда их с Иштар дети пойдут в школу. А Блейс очень любит своих братишек и много рассказывает им о нашем факультете. Наверняка они тоже станут слизеринцами. Ой, вы простите, что я так сумбурно рассказываю, вы же про школу, наверняка, и без меня все знаете. Да, так вот, я просто хотел сказать, что у нас теперь большая и очень дружная семья, и мы все живем рядом. И тетя Питти, и Дадли очень любит волшебство и ужасно рады, что у нас столько маленьких волшебников, а все наши малыши мечтают поступить на Слизерин. Я обязательно расскажу им и о вас, и о том, как правильно поступать, чтобы желания исполнялись. И, Гарри, звонкий девичий голос прервал поток слов. Гарри, ты чего застрял на пороге? Мне сказали, что ты меня искал. Да, Дафи, я хотел пригласить тебя на выпускной бал. Ты пойдешь со мною? Конечно, пойду. Девушка кокетливо улыбнулась. «Значит, договорились?» «Договорились. А теперь побежали. Драко приготовил в общей гостиной какой-то потрясающий сюрприз, и все ждут только тебя». Дафна подхватила Поттера под руку и потянула в сторону подземелий. Гарри задумчиво взглянул на статую и поспешил следом за ней. Вообще-то, он еще очень многое мог рассказать, и о своих приключениях, которых за годы учебы оказалось немало, и о том, что в школе построили не только супербассейн, но и отличный спорткомплекс, и о том, что программу обучения изменили настолько, что теперь Хогвартс стал действительно одним из лучших учебных заведений мира, и о том, как, прежде чем сбежать из школы, негодуя на новые порядки, МакГонагалл пыталась занять директорское кресло, но вместо нее директором сделали профессора Стебль, а ее заместителем стал Флитвик, и о том, что Хагрида, продержав для профилактики полгода в Азкабане, отпустили работать в питомник, где он нянчится с маленькими дракончиками, и о том, что профессор Милвертон все же создал свой магобол. До популярности квиддича ему, конечно, еще далеко, но постоянно растущий интерес к игре обнадеживает. И о том, что близнецов Уизли в Мунго все-таки вылечили и от последствий знакомства с зеркалом Йейналиш, и от любви к тупым приколам, и от желания тестировать изобретения на людях. Зато после окончания школы они серьезно занялись разработкой своих товаров, сотрудничая с очень компетентными специалистами, и о том, что Невилл имеет все шансы стать самым молодым мастером гербологии за все время существования этой науки, и конечно же о том, что и сам Гарри, и все его друзья нашли себе занятие по душе и совершенно счастливы. Вообще, после того, как Дамблдор перестал вмешиваться в чужие жизни, счастливых людей среди английских магов сильно прибавилось. Конечно же, Гарри мог обо всем этом рассказать, но точно не сейчас, когда его ждала такая чудесная девушка. Значит, расскажет после, как и обещал, а может и не расскажет, ведь зная бывшего директора, можно не сомневаться, что его подобные новости нисколечко не обрадуют. Уже дойдя до лестницы, Гарри обернулся и с улыбкой поглядел на разведенные руки, показывающие размер мирового зла. С тех пор, как Дамблдора не стало, самое большое зло, которое Гарри видел к своим 18 годам, были те самые сны, которые год от года посещали его все реже, и он был совершенно уверен, что так будет и впредь. Примечание к части. Ну вот и все, дорогие читатели, подошла к концу очередная история. Финал и эпилог этой работы были написаны еще в те, теперь уже далекие дни, когда публикация FF «Ошибочка» вышла, не дошла даже до середины, и мне просто не верится, что я наконец-то опубликовала эти главы. Хочу сказать спасибо всем тем, кто был со мною все эти месяцы. Благодарю всех, кто лайкал, помогал в ПБ, присылал монетки и награды, нажимал кнопку «Жду продолжения». И, конечно, спасибо тем, кто оставлял комментарии. Ваши отзывы помогли мне понять, что я упустила при работе над черновиком, и каким моментом стоило бы уделить больше внимания. Вы сделали мою историю лучше. Спасибо. Всех люблю. Вы лучшие. До новых встреч. НН. Постскриптум. Примечание к части. Вот теперь действительно, все, 400 лет спустя, главный холл Хогвартса был точно таким же, как и сотни лет назад, огромным, насквозь пропитанным ощущением старины и по-своему уютным. По нему все так же без конца шныряли студенты, чинно шествовали учителя и гуляли сквозняки. В нем, как и прежде, бедокурил полтергейст Пивс, подстерегала нарушителей кошка нынешнего завхоза и молчаливо стояла статуя человека, когда-то мнившего себя величайшим магом современности. Да, к постоянному присутствию этого сомнительного украшения все привыкли очень быстро, и теперь казалось, что оно было здесь всегда. Альбус Дамблдор, бывший директор школы Хогвартс, бывший верховный чародей Визингамота, бывший президент МКМ, бывший глава Ордена Феникса и бывший величайший волшебник, гневно взирал на три пары уставившихся на него глаз. И пусть сам он давно окаменел, но тем не менее видел их отлично. Ярко-зеленые, серые и темно-карие, почти черные. Вывод был очевиден. В Хогвартс поступили очередные пра-пра-пра-правнуки Поттеров, Малфоев и Снипов. А ведь в прошлом году школу пополнили Нокты и Роули, а в позапрошлом Гейлы, Дурсли и Забини. Интуиция подсказывала, что через год-два в команду добавятся Крэббы, Барнсы и Лонгботтомы. Своей интуиции Альбус привык доверять, и открывающиеся перспективы его не радовали. Нет, его, конечно же, доставали все студенты, но, кажется, Только у этой компании стремление отравлять ему существование передавалось по наследству. Вот и в этот раз от вида трех маленьких слизеринских паразитов, с воодушевлением обсуждавших, насколько точно исполняются загаданные желания, Альбусу нестерпимо захотелось выть. Мерлин свидетель, как же ему надоело все это. Исполнять прихоти, служить объектом споров, развлечений, насмешек. Получив миллионный по счету щелчок по носу, бывший директор почувствовал привычный всплеск магии, подтверждавший, что, да, загаданное желание обязательно исполнится, и он ничего не сможет с этим поделать, ни потребовать ответной услуги, ни наказать, ни отомстить. Все это он уже неоднократно проходил и так ни разу и не получил ничего взамен. Поколения студентов сменялись, передавая друг другу знания о том, как использовать его волшебство. За истекшие столетия бывшие слизеринцы породнились практически со всеми волшебными семьями, живущими на Альбионе, и их секреты перестали быть секретами. Теперь представители абсолютно всех факультетов знали, что именно нужно делать, чтобы получить от его статуи желаемое. Альбусу постоянно оттаптывали ногу, пожимали руку, дергали за бесценные гоблинские колокольчики, давали коленом под зад. Но, конечно, чаще всего его щелкали по носу, особенно в праздники. О, это время Альбус уже давным-давно люто возненавидел. За неделю до любого праздника к нему начиналось паломничество, а порой, даже выстраивалась самая настоящая очередь из жаждущих загадать желание. Одни хотели, чтобы понравившиеся парень или девушка не отвергли их приглашение или сами проявили инициативу и пригласили на свидание. Другие в подробностях расписывали, какой подарок мечтают получить от близких. Третьи желали сами не ошибиться с презентом для друзей, возлюбленных, родителей. Альбуса это страшно злило, но в какой-то момент студентам открылась возможность трансфигурировать его внешность, и все стало еще хуже. Превращения почему-то удавались только ученикам и держались недолго, но все равно это было ужасно унизительно. Конечно, студентов за такие шутки наказывали, но когда это хоть кого-то останавливало, ему отращивали то свиной пятачок, то ослиные уши, то башку какого-нибудь демона из макгловской сказки, то наряжали в короткую кружевную юбочку и чепчик, добавляя в одну из рук пипедаста 30, метелочка из птичьих перьев, для смахивания пыли, а в другую под нос, то надевали на лицо странную маску, а мантию обращали в неприлично обтягивающий красно-синий костюм, то снабжали птичьей головой и рыбьим хвостом. Самым худшим воспоминанием из этой области стало то, когда Альбуса попытались трансфигурировать то ли в слона, то ли в слоноголового бога Ганишу, но незадачливых шутников кто-то спугнул. В итоге нос Альбуса отвис до колена и больше напоминал пенис, чем хобот. А недоращенные бивни выглядели как клыки мутанта и упирались в уши, на которые, слава Мерлину, у вандалов времени не хватило и они остались обычными человеческими ушами. Хотя, наверное, все же жаль, что не хватило, потому что из-за явного диссонанса форм общая картина стала выглядеть еще омерзительнее. В таком виде Альбусу пришлось простоять несколько часов, а обидное прозвище слоника и байки о том, как это выглядело, передавались студентами из поколения в поколение еще лет 70. Иногда, когда поток студентов переходил все разумные пределы, Альбусу казалось, что вот сейчас, еще всего один щелчок, еще одно исполненное желание, еще одно превращение, и он либо расколдуется, либо магия в нем наконец-то закончится, и его оставит в покое. Но нет, не происходило ни первого, ни второго. Избавиться от окаменения было невозможно, а Хогвартс исправно подпитывал свою собственность, заставляя снова и снова служить студентам. Да, старинный замок с удовольствием мстил бывшему директору за небрежение к себе. Хогвартс, замок, который он, Альбус, привык считать своей вотчиной, инструментом, способным приблизить к заветной цели и подарить власть над миром, стал его тюрьмой и его проклятием. Когда-то он хотел на века остаться в памяти потомков, теперь же отдал бы что угодно, лишь бы его желание не исполнилось. Но, увы, оно сбылось. Прошло 4 столетия, а о нем и по-прежнему не забывали. Хуже того, пока на свете живут потомки Поттера и его друзей, и не позабудут. Тогда, в далеком 1992 году, Альбус не сразу понял, как влип. Единственное, что дошло до его охваченного смятением и гневом сознания, это то, насколько сильно он просчитался. Как хитер оказался гадкий мальчишка, как нагло обманул его Снейп, как коварно была сплетенная недругами интрига. И только после, наблюдая со своего места в холле за безбоязненно проходящим мимо него Поттером и раз за разом анализируя события последнего года, Альбус, наконец-то, понял, насколько был самоуверен и слеп. Мерзкий поттеровский щенок и Снейп, так опрометчиво назначенный ему в воспитатели, вот кто были главными его врагами и виновниками свалившихся на голову бед. Позже, по здравом размышлении, Альбус уже даже самому себе не мог толком объяснить, почему так зациклился именно на этом мальчишке. Ведь с самых первых дней его появления в школе было очевидно. Все, что связано с Поттером, идет наперекосяк. Но нет, Альбус с удивительным упорством делал ставку только на него. Тогда почему-то казалось, что это правильно. Что вот еще одна попытка, еще один ход и все пойдет как нужно, и он обязательно выиграет. Он готов был поставить на кон все, что имеет. Упрямо цепляясь за заведомо проигрышный вариант, не желал понимать, что тот не принесет ничего, кроме проблем и разочарований. Когда перед самым выпуском из школы нахальный щенок рассказал, как счастливо они все живут, Альбус был уверен, что, взметнувшийся в нем гнев, сумеет развалить сковавший тело камень. Но нет, не случилось. Он так и остался стоять бездвижной глыбой, выглядящий как насмешка над великим волшебником. Ночной колпак, съехавшая на бок борода, нелепо растопыренные руки. Следующие 200 лет, томясь в окаменевшем теле, Альбус строил планы мести и искал способы вернуться к полноценной жизни. Представлял, как выберется из этой ловушки и рассчитается со всеми сполна, ведь и магия, и выдающийся ум, все осталось при нем. И снова все планы пошли прахом, когда он окончательно понял, что до тех пор, пока он не искупит служением свои грехи и не отправится на перерождение, угождать студентам – это его прямая обязанность. Иногда, в самые темные и тихие ночи, бывшему директору снились сны. Едкий и строгий голос, владельца которого никогда не было видно, вещал, что он, Альбус Дамблдор, заигрался в Бога и будет отбывать свое наказание, пока не исправится и, служа детям, не расплатится за все причиненное людям зло. После этого вокруг начинали мелькать лица, молодые, старые, детские. Кого-то он хорошо помнил, кого-то, кажется, видел впервые. Лиц было слишком много, и не вызывало сомнений, чтобы исправить вред, причиненный стольким людям, могла уйти целая вечность. После этого Альбус в страхе просыпался, вглядываясь в темноту холла, пытался успокоиться и думал о том, как несправедлива жизнь. Уж лучше бы он навечно стал филчем. Откуда в голове появилась идея, что можно было бы стать филчем, он не помнил, но точно знал, что согласился бы на это не раздумывая. Альбус не был уверен, что все жертвы Василиска сохраняют свой дух, зато точно знал, что, не уйдя за грань, стал жертвой самого страшного наказания, которое только мог вообразить. Чужие жизни проходили перед его глазами, а он не мог вмешаться, прогнуть их под себя, навязать долги и служение. Какой бы информацией Альбус не владел, он больше никого не мог себе подчинять, заставить присмыкаться, трепетать, заискивать. Он, человек, легко игравший судьбами других людей, теперь вынужден был исполнять глупые прихоти юных засранцев. Знать их тайные желания, слабости, маленькие секретики и не иметь возможности обратить это себе на пользу, вот, что было настоящей пыткой. Никто больше не смотрел на него как на божество или нового Мерлина. Он стал забавной вещью, глупым талисманом. Из года в год, из столетия в столетие, он развлекал сменявшие друг друга поколения школьников и не мог не то, что заставить их действовать по своей указке, а хотя бы просто послать куда подальше. И это было совершенно невыносимо.